макни свое перо в правду. После просмотра фильма «Калина Красная» предо мной вдруг начал постоянно всплывать землисто-серой свечой иконописный бритоголовый лик с безжизненными пугающими глазами. Слова его песни: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет». Да-да, именно это я и вспоминала, видя в последний раз Василия Макаровича на киностудии «Мосфильм». Не знаю, интуиция или ассоциация, но именно эти слова встревожили тогда меня не на шутку. Была в них какая-то щемящая тайна. Она меня мучила и жгла. Я-то хорошо знала, что в творчестве художника ничего случайного не бывает. Ты жива еще, моя старушка. Жив и я. Отлаженный механизм XX века, чудо его и чудовище, выхолащивающая машина — кино. И, видно, были счеты у Шукшина с этим научным, техническим и культурным достижением человечества, и, видно, знала об этих душевных терзаниях Мария Сергеевна. Не случайно же в доме кино у гроба сына своего вырвется из материнской груди не то стон, не то сдавленный всхлип. «Васька, говорила я тебе, брось ты это кино! И вот тебя нет, а я жива». Схожие мысли с желанием Марии Сергеевны можно найти в одном из писем Василия Белова из Вологды Александру Лебедеву в Воскресенск Московской области в сентябре 1982 года. «Мои воспоминания еще не написаны. Хотел писать книгу, но врать нельзя. А если не врать, не опубликуют. Надо подождать. Я уговаривал его бросить кино. Вот разин и все. На Дон ему ехать не хотелось. Как-то говорил, что отец расстрелян. Еще о том, что пришло однажды матери уже после войны какое-то таинственное письмо. Очень ему хотелось верить, что это от отца. До сих пор не стихают споры вокруг личности Шукшина. Кто он? Писатель, режиссер или актер? И какая из этих граней в нем сильнее проявлена? Все три ипостаси слиты воедино. Редкостный дар природы, именуемый издревле Божьим, создал особый, неповторимый сплав яркой личности художника, дал Василию Макаровичу возможность органично решать проблему авторского кинематографа. Кино — искусство коллективное, но авторский кинематограф — особая в нем страница, потому что задуманное одним трансформируется на многих, на всю страну и даже на зарубежье. У известного писателя Сергея Залыгина была своя точка зрения на личность Шукшина. Казалось бы, этот человек должен был обладать самым высоким мастерством перевоплощения из одной своей ипостаси в другую, но так только казалось. В действительности же он обладал неповторимым умением всегда оставаться самим собой, умением и внутренней необходимостью этой неизменности. Поражали в последние два года целеустремленность, волевая собранность, внутренняя дисциплина Шукшина. За это короткое время Василий Макарович снял фильм «Калина Красная», исполнив в нем главную роль, сыграл еще в двух фильмах режиссеров Панфилова, «Прошу слова», Губенко если хочешь быть счастливым. К этому же периоду относится и сложнейшая актерская работа в эпохальном фильме Бондарчука «Они сражались за Родину». Выпустил две больших книги «Беседы при ясной луне» и кинороман «Я пришел дать вам волю». Написал десятки рассказов, две пьесы для театра, фантастическую сказку «До третьих петухов». Очень много сил и душевных помыслов отдал созданию любимого детища, фильму о Степане Разине. Картина за 2-3 месяца до неожиданной смерти Шукшина была запущена в предподготовительный период. Ко всему прочему, по какому-то сверхъестественному наитию он успел не только покаяться в своем главном кинофильме «Калина Красная», но и попрощаться с родиной. В конце своей жизни у Шукшина вырвется, может быть, самое главное — родина. И почему не живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь не похоже по жизни-то. Отчего ж? Может, потому что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно так. Благослови тебя, моя Родина, труд и разум человеческий. Будешь ты счастлива, и я буду счастлив. Пройдет много времени. В год 70-летия со дня рождения Шукшина в большом зале все того же Дома кино, где долгими восхищенными овациями был встречен фильм «Калина Красная» и где стоял позже гроб Василия Макаровича, новый руководитель кинематографа Никита Сергеевич Михалков на очередном международном кинофестивале будет вручать роскошные букеты вдовам кинорежиссера Шукшина и киноактера Крючкова, отдавая должное памяти великих мастеров отечественного кино. И этот благородный жест у многих останется в памяти. Но в этой связи вспоминаются последние слова самой красивой женщины-кинематографа, недавно ушедшей от нас, Аллы Ларионовой, которая с горечью в последнем интервью заметит, что известных актеров, принесших некогда родному кинематографу мировую славу, вспоминают в последнее время чаще после смерти. Горько об этом писать, но и не писать нельзя, придерживаясь границ духовного пространства Шукшина, где царствовала неукротимо и непобедимо правда. В 1979 году в издательстве «Советская Россия» выйдет сборник публицистики Василия Макаровича под названием «Нравственность есть правда», где будет высвечена особо мысль автора. «Сейчас скажу красиво. Хочешь быть мастером? Макни свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь».